Глава 21. «Уезжаем!» — крикнул я и кинул факел в огромную кучу, получившуюся из битых кувшинов, наркотиков и масла. Огонь не то что вспыхнул, он взмыл вверх по куче, устремившись прямо под крышу, и стал языками пламени разбегаться в стороны растекшегося масла. Мне стало понятно, что потушить тут пожар и спасти хоть часть наркотиков у бандитов точно не получится. Вот-вот займутся огнем и фургоны вокруг, и деревянная крыша. Но ждать нам было не с руки. Мы погнали лошадей в проем. Он получился вполне себе солидным, 2 метра в ширину, 3 в высоту, так что скоро мы оказались на улице и поскакали вслед за мчавшимися впереди лошадьми. Никаких бандитов, ни живых, ни стоптанных лошадьми у пролома не обнаружили. Они тоже знали, что стены каменные, толстые, и другого выхода, кроме ворот, со склада нет. Так что воздержались от того, чтобы окружить склад, рассчитывая взять нас штурмом через ворота. Наивные. Не поняли, что имеют дело с магами. Наверное, решили, что столкнулись с какими-то другими бандитами, залезшими в их район. Когда проскакали с полкилометра, сзади появилась вспышка, и небо посветлело. Оглянувшись, увидел, что крыша склада теперь тоже охвачена огнем. Думаю, скоро она прогорит и рухнет вниз, погребая под собой остатки наркотиков и фургонов. А каменные стены после пожара уцелеют, добавим к местной коллекции руин новую достопримечательность. Пользуясь тем, что детально изучили местные дороги, несколько раз свернули. Мы понимали, что полыхающий на горизонте пожар может привлечь внимание городской стражи. Пожар — это очень серьезно, и она может отбросить свою обычную терпимость к незнакомым всадникам на приличных лошадях. Поэтому мы предпочли выбраться в приличные районы кружными путями. Якобы мы и не скачем из того самого района, что теперь будет привлекать всеобщее внимание. И старались держаться подальше от тех мест, откуда были слышны горны, при помощи которых отряды стражников обменивались друг с другом информацией. Все же полностью внимания стражи мы не избежали. Уже километра через 3, когда мы, перейдя на неспешный темп, чтобы не утомлять лошадей и не привлекать к себе внимания, ехали по приличной улице приличного района, нас окликнул из какого-то переулка пеший патруль. «В галоп!» — крикнул я, и мы промчались мимо них. Мимо меня просвистела стрела, но этим весь ущерб и ограничился. Было бы сложнее, если бы они перегородили нам дорогу. В этом случае пришлось бы вступать в бой. Попадаться с 40 тысячами золотых монет в масках после всполошившего стражу пожара нам явно не стоило. Были велики шансы, что нас просто потихоньку придушат, чтобы прикарманить денежки. Слишком большое искушение. Скакали мы после этого максимально быстро, снова виляя по дорогам, пока звуки горнов не стали затихать позади. Приблизившись к нашему району, разделились. Тут уже было слишком далеко от района, где мы шалили. Тут еще стражи не должны были успеть проинформировать. Но ясно, что потом стражники все же будут собирать информацию по всему городу. Так что не надо нам никаких свидетелей того, как к нашему дому проскакала ночью целая кавалькада всадников с тяжело груженными лошадьми. Нет, мы тихонько приедем по одному, один человек, 1-2 лошади с ним на привязи, с небольшим интервалом каждый. А потом распределим лишних лошадей, на которых грузили золото, по конюшням в районе. Тоже по 1-2. Это не вызовет никаких подозрений. Наш план увенчался полным успехом. И через час мы уже собрались дома за столом, что нам накрыл, ожидая нашего возвращения, Аркош. Старик был в курсе всех деталей нашего плана. Так что радовался тому, что все у нас получилось. Прежде всего разобрались с добычей, хотя это и заняло прилично времени. В сумках оказалось 40 тысяч золотых монет, как и обещал призрак, и пересчитать их было непросто. Впрочем, вот на это никто не жаловался. Приятно сидеть в куче золота, выкладывая монеты столбиками по 10 штук. Особенно была впечатлена Эрли. Именно она и настояла на том, чтобы перед тем, как начать пересчитывать монеты, высыпать их в одну кучу на пол. А уже потом мы уселись там же и принялись сортировать и пересчитывать золотишко. Кроме этого, обыск убитых бандитов тоже дал кое-какую добычу, включая несколько ценных артефактов на магическую и физическую защиту. Их я отложил в сторону. Будем выдавать новым членам клана. Бандитов они спасти не смогли. От сильных взрывов рядом такие артефакты не защищают. Но часто бывают и ситуации, когда они смогут доказать свою полезность. Справившись с пересчетом добычи, сели обсудить все произошедшее перед тем, как лечь спать. «А что же ты не решил и в этом районе своего бандита поставить вместо того, что мы убили на складе? Взял бы одного из тех пленников, да и использовал для этой роли?» — спросил меня Корнел. «Слишком подозрительно бы это было. Бандиты все же не тупые. С разницей в один день умирают вожаки районов, и в обоих случаях к власти приходят чудом спасшиеся рядовые бандиты при поддержке наемников. Это бы явно заинтересовало бандитов покрупнее, которые контролируют весь преступный мир столицы. Такой передел власти явно чужими руками им не нужен. Они бы вызвали к себе обоих новых вожаков и хлыста, и новичка, и выбили бы из них правду. Нет уж, лучше будем двигаться аккуратно и постепенно», — ответил я. «Умно», — согласился Корнел. «Но я все же не понимаю, зачем нам это. Если информация о связях нашего клана с преступным миром всплывет, наша репутация же будет уничтожена». «Во-первых, будем действовать осторожно, чтобы не всплыла. Во-вторых, связи с преступным миром имеют большинство влиятельных кланов. Если не веришь, посмотри вот эти бумаги, что я отнял у Зенга». Я протянул Корнелу ту самую сумку, в которой у убитого вожака были записи о заказчиках тех или иных убийств и ограблений. Пусть посмотрит и избавится от иллюзий. Остальные члены клана тоже заинтересовались, и я жестом руки показал, что они могут присоединиться к изучению бумаг. Мы со своей идеей возвышения нашего клана претендуем на конкуренцию с настоящими клановыми монстрами. Вот и пусть побыстрее избавятся от розовых очков и поймут, как все устроено в борьбе за власть в столице. Прочитанное впечатлило моих сокланов. Меньше всего размахом заказов конкурентов у бандитов со стороны представителей самых влиятельных кланов была впечатлена Джоан. Она все же сама была из высшей знати и не имела иллюзий. Мои же родственники были шокированы, в особенности тем, что многие заказы касались женщин и детей. «Не могу поверить», — пробормотал Корнел, рассматривая один из выполненных бандитами Зенга заказов. «Имитация самоубийства беременной женщины выполнена. Заказчик — представитель одного из самых влиятельных кланов столицы. Зенг тут пометил, что по его соображениям убили они любовницу одного из архимагов из конкурирующего клана, чтобы вывести его из равновесия перед важными переговорами с их врагами. Он пишет, что эти переговоры в результате несдержанности архимага провалились, так что цель достигнута. Видимо, планировал потом шантажировать этой информацией заказчика». Да, Зенг был очень рискованным посредником. Посылал следить за заказчиками, приходившими к нему инкогнито своих лучших соскорей. Подтвердил я. Так он и сказал мне. Но не дожил до момента, когда мог бы заняться шантажом. «С такими заказами неудивительно», — согласился Корнел. «Я очень рад, что мы его прищучили. Теперь надо обсудить, как будем разбираться с графом Жерно». «Все же лучше нам сначала выспаться, а потом уже обсуждать такое важное дело», — предложил я. И вот с этим предложением все немедленно согласились. Раз уж мы определились, что месть Жерно будет медленной, но неотвратимой, необходимости в спешке не было. Проснувшись через 4 часа, я предупредил Аркоша, чтобы остальные меня подождали, отправился по новому адресу Зейлы. Увидев, как к факту ее связи со мной отнеслась Жуан, я долго думал, как защитить ее от этой ревности. Лучший вариант защиты был бы дать ей денег и отправить куда-нибудь подальше от столицы. Но Зейла не выглядела так, как та, что согласилась бы на это. Поэтому я решил, что вполне сгодится и другой вариант. Сделать Зейлу полноправным членом нашего клана, наряду с Жуан. Своих сокланов убивать, на этот Жуан вряд ли решится. Не то чтобы такого в кланах не водилось. Внутриклановые разборки могли быть очень серьезными, с десятками жертв. Но обычно для убийства соклана нужен все же повод гораздо серьезнее, чем банальная ревность. Со временем я рассчитал верно. 11 утра. Как раз пора собираться на выход с командой в портальной локации. Пусть Зейла и рассорилась со своей командой, но старые привычки никуда не делись. Когда я нагрянул, она уже и оделась, и позавтракала. Обратил внимание, что недавнее покушение научило ее осторожности. На мой стук в дверь сразу не открыла. Спросила из-за закрытой двери, кого это там принесло. Ну да, манерам мою девушку никто не учил. И я не собираюсь быть тем, кто станет ее в этом упрекать. «Привет, это Эйсон». Встреча была бы горячей, поспея я раньше. Но сейчас Зейла только сказала с сожалением, когда наш поцелуй закончился. «Я нашла новую команду, и у меня всего 5 минут до выхода». «Как же так? Отсутствовал 2 недели, а подошел только тогда, когда мне нужно уже бежать». «На кого сегодня идете?» «На мелочевку, как обычно. Кто же девушку возьмет в совсем уж крутую команду?» «Очень скучаю по возможности снова сходить с тобой и со скалой на что-то более серьезное». «Погоди, все будет». «Но я что пришел?» «Пойдешь в наш клан?» Зейла посмотрела на меня с изумлением. «Так я даже и не знаю, как ваш клан называется». «Название будем менять. Прежнее связано с алхимией, а теперь у нас профиль резко изменится», — сказал я. «Но тебе и прежнее бы ничего не сказала. Я из провинциального клана. Правда, теперь мы переезжаем в столицу. Сейчас выбираем новое поместье. Скоро новоселье. Так пойдешь в клан? Или мне тебя нужно уговаривать?» «Ну, хоть не замуж зовешь? Это попроще», — усмехнулась Зейла, вроде бы и с дальним прицелом, но одновременно довольно расслабленно. Она тоже знала, что маги обычно на девушках без магических способностей не женятся. Ну, если там совсем уж любовь-любовь, то бывает, но у нас с ней явно не тот случай. Секс у нас великолепный, это верно, да и нравимся друг другу, но явно не больше этого. «Согласна, конечно. Кто же мне еще предложит клановой стать?» — сказала, наконец, Зейла, решив больше не испытывать мое терпение. «Ладно, тогда не буду тебя задерживать. Вечером в 3 топорах встретимся. Подходи к 10. Буду еще и скалу с клыком и бритером агитировать». «Хм, мне первый предложил. Это приятно», — сказала Зейла и после еще одного поцелуя умчалась, не забыв запереть дверь. Я же, взяв лошадь, прокатился по адресу 2-го склада наркоторговцев, того, в который они отправили фуры с легальными товарами. Решил изучать, есть ли возможность их захватить. Адрес его мне тоже сообщил призрак Варака. Это было не очень далеко, так что решил съездить на разведку. Район там был приличный, люди ездили свободно. Никаких подозрений мое появление вызвать не должно. Потратил на поездку 1 час, после чего решил отказаться от любых планов по захвату. В том районе оказались сплошные склады, а рядом находились дома богатых купцов. Не самых богатых в столице, но вполне состоятельных. Значит, охраны там будет много, да и стражники постоянно будут курсировать. В такой ситуации похищать 70 груженных фур будет слишком сложно и опасно. Даже если я подтяну тех же скалу, бритера, клыка и Зейлу. Хотя лучше даже и не заикаться в разговорах с ними об этом. Странно получится. Вначале предложу вступить в клан, а потом в качестве первого дела захватить склад с товарами. Интересное представление у них сложится о нашем клане. Подумают, что мы городские разбойники, не лучше Василиска. Нет, не вариант. Лучше я найму сыщиков, чтобы следили за этим складом и рассказали мне потом, что станет с товарами и уцелевшими караванщиками. Если снова отправиться в поход по прежнему маршруту за наркотиками, нужно будет их очень дружелюбно встретить по возвращении в столицу. Не менее дружелюбно, чем мы встретили их прошедшей ночью. Вернувшись домой, обнаружил, что все, кроме Аркоши, еще спят. Ну да, ночка была трудной. Сел беседовать с Аркошем. Он уже потихоньку оброс связями. Попросил его найти и нанять тех, кто сможет проследить за складом с фурами караванщиков. А также найти мне надежного человека, чтобы мог периодически ходить за деньгами и информацией к хлысту. Старик пообещал решить вопрос быстро и тут же ушел в город. Взглянув на часы, пошел поднимать сокланов. «Время дорого! Каникулы не бесконечные! Надо этим пользоваться, чтобы деньги зарабатывать!» — громко сказал я, войдя в спальню, где валялись на своих кроватях Корнел и Тивадар. И сразу после этого пошел будить Джоан и Эрли. Но к ним в спальню уже не врывался, только энергично постучал в дверь. «Еду Аркош подготовил перед уходом». Конечно, Эрли с Джоан отнеслись к его готовке без большого энтузиазма. Эрли даже сказала. «Денег полный подвал, и что? Даже в ресторан не сходим отпраздновать?» «Не сходим. Честно говоря, страшно оставлять такую сумму без присмотра», — ответил я, воззвав к ее жадности, и не прогадал. Эрли тут же согласилась, что готовит Аркош, в принципе, неплохо. Во время перекуса встал вопрос, куда же девать эти деньги? Логично, казалось бы, отнести их в банк, но Джоан была категорически против. «Стражники уже могут быть в курсе, что ночью было крупное ограбление. Сейчас будут следить за всеми, кто несет крупные суммы в банке, и проверять, откуда взялись деньги». Признав ее аргументы разумными, принялись ломать голову, что же делать с деньгами. «Сидеть дома и охранять их — не вариант. Нужно еще зарабатывать». Наконец нашли выход. Корнел кое-что вспомнил. «Крупное агентство недвижимости с удовольствием принимает в залог будущей покупки как векселя, так и деньги. Мой однокурсник в прошлом году покупал себе дом в подарок от отца на 20 лет. Так тот заранее перевел деньги в агентство, а ему осталось только выбрать конкретный дом». «Нам всего лишь надо привести деньги в агентство, получить расписку, а потом нам эту сумму засчитают в качестве взноса за то поместье, что мы выберем». Наше агентство было неподалеку, так что навьючили золотом наших лошадей, привели еще 4 из тех, что ночью раскидали по соседним конюшням, навьючили и их, и двинулись в агентство. Там сказали, что привезли с собой много денег из провинции, когда решили основать новое поместье в столице и хотим сделать первый взнос. Приняли нас как дорогих гостей, после чего наш агент предоставил нам расписку о принятых средствах. И с возросшим энтузиазмом принялся предлагать новые варианты, что нам стоит посмотреть. Переглянулись. Так-то мы планировали заняться портальной охотой. Нужда в деньгах у нас была капитальной, но все же решили перед охотой посмотреть один из вариантов в приличном районе. Его агент предложил подробнее, пообщавшись с нами, чтобы выяснить наши нужды. «Раз ваш клан собирается стремительно расширяться за счет новых членов, то вам стоит рассмотреть вариант не с одним капитальным строением, а с несколькими на территории одной усадьбы. Люди разные, в одном доме всем жить, возможно, будет неудобно. У меня есть вариант как раз под такие цели». Тут же отправились посмотреть. И надо сказать, это был первый вариант, что устроил нас всех. Очень приличный район означал, что земли в поместье немного, она тут слишком дорогая. Но престижу клану такое расположение явно добавит. Поместье состояло из 4 двухэтажных особняков, выходивших окнами на дороги и соседей. замыкавших между собой хорошо ухоженный сад с плодовыми деревьями и клумбами и летнюю кухню. Вход на внутреннюю территорию всего один, но для экстренной эвакуации можно было воспользоваться окнами. Меня после штурма усадьбы гильдии «Василиск», которую мы легко разнесли взрывчаткой, особо подкупило то, что здания были сделаны из гранитных глыб. Чтобы разнести эти стены, артефактных копий недостаточно. Была только одна проблема. Владельцы хотели получить за эту усадьбу 200 тысяч золотых монет. И с моей точки зрения, она этих денег стоила. У нас же была только половина. Обсудили с агентом возможные варианты. Тот, узнав, что у нас всего лишь половина нужной суммы, сказал, что это вообще не проблема. Можно взять кредит в банке на несколько лет. Попросили его подождать и отошли посовещаться. «Место шикарное, надо брать», — сказала Джоан. «Сад красивый, я за», — поддержала ее Эрли. «Мне тут нравится, а деньги заработаем», — согласился с ними Корнелл. «Согласен», — коротко, но веско высказался Тивадар. «Ну что же, тогда вперед», — пожал плечами я. Большой разрыв между стоимостью усадьбы и нашими нынешними возможностями меня не пугал. Если кредит дают на несколько лет, то это вполне нормальный срок, чтобы набрать необходимую сумму. Обрадованный нашим согласием агент тут же повез нас в тот же банк, в котором мы держали деньги, сказав, что наличие большого вклада сделает руководство банка сговорчивее. Это ли повлияло, или в целом банки сейчас были не против выдавать большие суммы под залог недвижимости, но вопрос был решен за какой-то час. Нам выдали вексель на 100 тысяч золотых монет на адрес агентства, действительный в том случае, если мы совершаем сделку на сумму в 200 тысяч золотых монет и тут же сдаем поместье банку в залог.